Сонька, смотри, мама уже идет с книжкой. Сейчас будем читать, мы все изблюрбим. Интересно, а что там еще написано об этих ребятах? Мам, ты помнишь, что обещала прочитать нам про то, как играют в билирбю мальчишки? Конечно, помню. Вот здорово. Сейчас наберусь полезных идей. Будет чем заняться на летних каникулах. Уж этот выдумщик класса обязательно придумает что-нибудь этакое, веселое, интересное и хулиганское. Да, можешь в этом не сомневаться. Но только, боюсь, не все его идеи вы сами сможете использовать летом. Это еще почему? А потому что для того, чтобы играть в такие игры, нужно жить на шведском хуторе, окруженном полями и лесами, в которых зреет сочная земляника. И иметь, например, большой сеновал, доверху наполненный свежим душистым сеном. При чем тут сеновал? Что, они в сено играли, что ли? Вот именно в сено. Впрочем, что это мы рассуждаем? Давайте лучше послушаем, как рассказывает об этом сама Астрид Лингрен. Мальчишки не умеют хранить свои тайны. Вскоре после того, как мы пропололи репу, начался сенокос. «В этом году я не позволю детям бегать на сеновал и прыгать по сену», — сказал папа. Он говорит так каждый год, но никто не верит, что это серьезно. С утра до вечера мы катались на вазах с сеном и прыгали на сеновале. Лассе предложил соревноваться, кто прыгнет выше всех. Конечно, сверху вниз, а не снизу вверх. Мы влезли на балку под самой крышей и прыгнули вниз. Мне даже в животе защекотало. Лассе обещал, что победитель получит в награду тянучку, которую он купил, когда ходил в лавку за дрожжами для мамы. Мы прыгали, прыгали и прыгали. В конце концов Лассе забрался выше всех и спрыгнул на совсем маленькую кучку сена. Он упал и некоторое время лежал неподвижно. Потом он сказал, что ему показалось, будто сердце у него провалилось в живот и теперь останется там на всю жизнь. Никто из нас не осмелился прыгнуть с такой высоты. Тогда Лассе засунул тянучку себе в рот и сказал: «Приз вручен Лассе за смелый подвиг на сеновале». Как-то раз мы с Бриттой и Анной ехали на вазу с сеном и среди каменной россыпи увидели земляничную полянку. Там было столько земляники, сколько я никогда в жизни не видела. Мы тут же решили никогда-никогда не рассказывать про это место мальчишкам. Землянику мы, конечно, собрали и нанизали ее на соломинки. У нас получилось 13 длинных соломинок. Вечером мы ее съели. Лассе, Боссе и Улли мы тоже угостили земляникой. Но когда они спросили, где мы ее набрали, мы ответили: «Этого вы никогда не узнаете». Потому что это наша тайна. Несколько дней мы с Бритой и Анной искали новые земляничные полянки. И на сеновал больше не приходили. А мальчишки играли там каждый день. И мы все удивлялись, как им это не надоест.